Команда Фудзина продолжила движение. Тот, кто был впереди, двигался медленнее, чем их группа. Когда расстояние сократилось до 3 километров, Фудзин активировал свое чакра-поле и попытался ощутить его чакра-сигнатуру. Его глаза вдруг расширились от шока. Хотя Фудзин мог обнаруживать возмущение с помощью своей техники пространственно-временного чутья, он не мог определить, кто их вызвал. В результате ему приходилось полагаться на свои обычные способности к ощущению, чтобы определить, кто это. Конечно, как и в случае с обонянием Шира, запоминать чакра-сигнатуру каждого было непрактично. Однако чакра-сигнатура, которую ощутил Фудзин, была той, которую он никогда не смог бы забыть. Шок Фудзина быстро сменился возбуждением. Он подумал: «Чертов Кокузу, отлично, я столкнусь с ним и начну бой. Это будет лучшая причина прекратить погоню за Хиданом и отступить обратно в Коноху». Фудзин немедленно составил планы. Однако он задался вопросом: «В таком случае, что он здесь делает? Он просто охотится за какой-то наградой, или он один из тех троих из последней группы? Если так, значит ли это, что здесь находятся 3 члена Акацуки и преследуют Хидана, чтобы завербовать его?» Фудзин был удивлен тем, как быстро двинулись Акацуки. Он быстро собрал всю имеющуюся информацию и предположил: Зицу, должно быть, видел бой Хидана с ниндзя Кума. Только это могло бы объяснить такое быстрое передвижение. В конце концов, 3 деревни охотятся за Хиданом. Если они будут медлить, даже будучи бессмертным, он будет захвачен. Шира заявил, что учуял знакомый запах. Полагаю, это Итачи. У Итачи тоже есть призыв птицы. Или это мог быть призыв птицы Нагата, если они использовали его для передвижения. Теперь все сходится. И все же, как же везет этому ублюдку. Я так долго охотился за ним, и ему каждый раз удавалось меня избегать. На самом деле, он, вероятно, даже не подозревает, что я его преследую. Фудзин не мог не задаться вопросом, не улучшил ли ритуал Джашина удачу человека. Иначе было трудно объяснить невероятное везение Хидана. Несмотря на то, что Фудзин был сильнее, быстрее и имел лучшую поддержку, он проиграл Хидану исключительно из-за его удачи. Вся эта ситуация казалась ему совершенно нелепой. Он покачал головой и перестал думать об этом. Он сказал: «Приготовьтесь. Я чувствую сильную чакра-сигнатуру в 2-7 километрах впереди. Хисао, проверь, это Хидан или кто-то другой». Вся команда мгновенно пришла в боевую готовность. Они долгое время перемещались, не встречая противника, с которым можно было бы сразиться. Из-за этого все они были измотаны и стали слегка вялыми. Они осознавали это. Поэтому, получив предупреждение Фудзина, все они подготовились. Они не хотели быть застигнутыми врасплох, когда наконец столкнутся с врагом. Кокузу обернулся и посмотрел назад. Он задумался: кто-то преследует меня сзади. Или это просто отряд, проходящий через эту область. Или я каким-то образом обогнал того ниндзя по имени Хидан. Или за ним гналось больше людей. Но как они так быстро отслеживают? Кокузу чувствовал, как чакра-поле быстро движется, подразумевая, что тот, кто был позади него, приближался стремительно. Он встал на месте и пробормотал: кто бы это ни был, надеюсь, у него будет хорошая награда. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Деррика, Манби, Леонардо, Иана, Диатхноти, Аркадия и Одина Тарвальдсона за поддержку на Patreon. 459. Глава 454. Проверка друг друга. 459. Глава 454. Проверка друг друга. Ниндзя Конохи приблизились. Хисао активировал свой Бейкуган. Он сказал: впереди один человек, примерно в 1,5 километрах. Он не движется, но это и не Хидан. Он. Внезапно глаза Хисао расширились. На его лице появилось потрясенное выражение. Он произнес: его тело очень странное, будто в нем несколько источников чакры. Фудзин притворился удивленным и сказал: будьте осторожны. Я помню, как раньше сражался с похожим человеком. Он был очень силен. Если я скажу отступать, не задавайте вопросов и не медлите ни секунды. Соратники Фудзина были удивлены. Однако, услышав серьезность в его голосе, никто не посмел ему перечить. Они продолжили двигаться вперед. В какой-то момент Шира подтвердил подозрения Фудзина, сказав: «Я чувствую его запах. Это один из троих, что были в прошлой группе». Фуджин кивнул в ответ. Через несколько секунд они оказались перед Кокузу, который ждал, кто же его преследует. Его глаза на мгновение расширились, когда он увидел Фуджина. Глаза Фуджина тоже расширились. Однако, в отличие от Кокузу, он лишь притворялся. Кокузу произнес: «Призрачный мечник из скрытого листа, не ожидал увидеть тебя здесь». Прошло не так много времени с тех пор, как Фуджин расправился с Джуза. В результате Фуджин все еще был свеж в памяти членов Акацуки. Особенно это касалось Кокузу, который был очень соблазнен наградой за голову Фуджина. Фуджин ответил: «Кокузу, беглый ниндзя из Такигакури, что ты здесь делаешь?» Пока он говорил, взгляд Фуджина упал на пару бумажных бабочек на плечах Кокузу. Он тут же осознал: бумажные бабочки, это должна быть Конан, Хаэм и Тачи, Конан и Кокузу. Какая странная командная структура. Ну что ж, пока это не Обито или Нагата, мне все равно. Я сбегу, как только почувствую Конан или Итачи. Из обмена словами соратники Фуджина сразу поняли, что Фуджин знал противника. В то же время они по-новому взглянули на Фуджина. Они задавались вопросом, примет ли Фуджин это звание. Хотя большинство джонинов Конохи верили, что Фуджин был призрачным мечником, никто не слышал, чтобы он открыто это признавал. Однако они были разочарованы, поскольку Фуджин не принял, не отверг это звание. Кокузу усмехнулся и спросил: «Должен ли я отчитываться Конохи о своем местонахождении?» Фуджина особо не заботил его сарказм, и он прямо сказал: «Судя по твоему маршруту, ты тоже преследовал Хидана. Интересно, что Акацуки связывает с этим беглым ниндзя?» Кокузу ответил: «Тебе стоило бы больше беспокоиться о себе. 50 миллионов рё. Твоя голова стоит очень заманчиво». Кокузу приготовился к схватке. Соратники Фуджина быстро схватили свое оружие, почувствовав перемену в его настроении. Однако, прежде чем битва могла начаться, Фуджин сказал: «Вы ему не ровня. Эта миссия на этом закончена. Уходите и доложите о миссии в Югакуре, а затем возвращайтесь в Коноху. Я задержу его и сам вернусь в деревню». Слова Фуджина удивили их. Однако, вспомнив его предыдущие предупреждения, все они мгновенно отступили, оставив Фуджина и Кокузу одних в заснеженном лесу. Кокузу был удивлен внезапным развитием событий. Он сказал: «Довольно смело с твоей стороны. Никогда бы не подумал, что мальчишка, который сбежал, едва завидев меня, осмелится так скоро выйти против меня в бою». Фуджин усмехнулся и ответил: «Удивительно. Не думал, что ты меня вспомнишь. Где Каминари? Я хотел с ним реванш». Кокузу ответил: «Ты произвел тогда сильное впечатление. К сожалению, Каминари давно уже мертв». Фуджин ответил: «Жаль. Впрочем, ты уверен, что хочешь со мной драться? Если мы оба вступим в бой, Хидан сможет сбежать». Кокузу сказал: «Как я уже говорил, тебе стоило бы беспокоиться о себе. Хватит болтовни. Твои подчиненные ушли достаточно далеко». Фуджин лишь болтал, чтобы потянуть время. Хотя он был уверен, что сможет сдержать Кокузу, он не был уверен в безопасности своих подчиненных, если появится второй член Акацуки. С другой стороны, Кокузу ожидал тяжелого боя. Он хотел убедиться, что подчиненные Фуджина ушли, а не прячутся, чтобы из-под тишка атаковать его во время боя. Хотя они были намного слабее него, кланы в Конохе славились тем, что обладали особыми дзюцу, способными мгновенно переломить ход битвы. Как только он закончил говорить, кулак Кокузу затвердел. Он внезапно появился перед Фуджином и нанес удар ему в лицо. В руке Фуджина появился меч. Когда он рубанул по приближающемуся кулаку, чакра ветра начала течь вдоль клинка. Меч и кулак столкнулись. К удивлению Фуджина, его меч не смог оставить и царапины на кулаке Кокузу. Фуджин подумал: «Черт, насколько же он отточил дзюцу железной кожи, чтобы довести его до такого безумного уровня? Это первый раз, когда мне не удалось даже поцарапать его мечом». Фуджин уже сражался с Кицучи и Роши. Кицучи также мог использовать дзюцу железной кожи, тогда как Роши использовал лавовую броню. Однако ни один из них не смог заблокировать его мечи, не получив урона. Это был первый раз, когда его меч был полностью заблокирован, когда он использовал поток чакры. Кокузу обрушил на него шквал ударов. Фуджин использовал меч, чтобы блокировать одни удары, и левую ладонь, чтобы отбить остальные, непрерывно отступая. Глубокая хмурость появилась на его лице, пока он изо всех сил отбивался от натиска Кокузу. В плане скорости и силы Кокузу казался немного превосходящим Фуджина, и поскольку клинок Фуджина не мог причинить ему вреда, Фуджин оказался в невыгодном положении. Кокузу полностью доминировал, Фуджин с трудом поспевал. В конце концов, несколько ударов прорвали защиту Фуджина. К счастью, он едва сумел увернуться от них и избежал избиения. Внезапно Кокузу прекратил атаковать и отпрыгнул назад, чем озадачил Фуджина. Кокузу посмотрел на те места на своем теле, которых Фуджин касался, защищаясь. Он посмотрел на Фуджина и сказал: «Похоже, информация была верна. Ты грандмастер Фуиндзюцу, и довольно хороший. Даже я бы не смог их заметить, если бы не ждал их. Неудивительно, что Джуза погиб от твоей руки. Его смерть была оправдана. Основной причиной, по которой Кокузу атаковал Фуджина с использованием Тайдзюцу, было его желание проверить, сможет ли Фуджин наложить печати, как предполагал Зицу. Он намеренно дал Фуджину возможность, и, как и ожидалось, Фуджин попался на приманку. Глаза Фуджина расширились. На этот раз это не было притворством. Каждый раз, когда он касался тела Кокузу, он накладывал печать. На кулаках и руках Кокузу было выгравировано несколько взрывных печатей и печатей самопроклятия. Чтобы продолжать накладывать печати, Фуджин даже притворился, будто с трудом поспевает за Кокузу. В одно мгновение Фуджин активировал каждую из этих печатей. Однако Кокузу был быстрее. Он высвободил чакру из своего тела и с идеальной точностью уничтожил каждую печать на своем теле. Фуджин внутренне выругался. Этот старый ископаемый, он тоже эксперт в Фуиндзюцу. Это и неудивительно, учитывая, как долго он жил и в каком состоянии находится его тело. Ну что ж, раз уж я уже раскрыл это в бою с Джуза, то и не ожидал, что это сработает против любого другого члена Акацуки. Фуджин уже продемонстрировал свое мастерство в Фуиндзюцу в бою с Джуза. Поэтому он и не ожидал заманить в ловушку любого другого члена Акацуки так же легко, как Джуза. Лишь потому, что Кокузу дал ему возможность, он решил использовать их и разыграть представление. Фуджин немедленно взвинтил свою чакру и выпустил дюжину вакуумных пуль в Кокузу. Поскольку он не мог поймать Кокузу в ловушку печатями, ему больше не нужно было притворяться. Кокузу немедленно увернулся. Несколько пуль задели его плащ, оставив на нем разрывы в разных местах. Фуджин мелькнул и рубанул мечом в Кокузу, словно желая разрубить его пополам. Кокузу поднял руку и укрепил ее. Меч ударил его по руке и был остановлен, как Кокузу и ожидал. На этот раз он не был ни медленнее, ни слабее Кокузу. Оба были равны. Не желая позволить Фуджину перехватить инициативу, Кокузу мгновенно контратаковал другим кулаком, пытаясь ударить Фуджина. Левая ладонь Фуджина уже двигалась, чтобы заблокировать приближающийся кулак. Однако Кокузу почувствовал что-то странное. Вместо обычного блокирования, ветер необычно закручивался на кончиках пальцев Фуджина. Глаза Кокузу расширились от шока, когда он понял, что происходит. Он немедленно отступил назад, одновременно укрепляя все свое тело. Однако Фуджин не собирался отпускать его так легко. Хотя Фуджин и не ожидал убить Кокузу, да и не был в этом заинтересован, он бы ужасно разочаровался в себе, если бы не заставил Кокузу потерять хоть одно из его сердец. Прим автора. Дополнительная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Дополнительная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Dark Slayer, Galaxy Past, Халет и Анны Лутханар за поддержку на Patreon. 460. Глава 455. Нескончаемые козыри. 460. Глава 455. Нескончаемые козыри. Примечание автора. Бонусная глава за субботу. Пока Кокузу и Фуджин сражались, в заснеженных лесах страны не разворачивались еще две схватки. Даруи посмотрел на человека перед собой. Выражение его лица было крайне серьезным. Он пробормотал: «Учиха Итачи, зачем ты преследовал нас?» Подчиненные Даруи тоже были напряжены. Хотя они и были уверены в силе Даруи, Итачи был тем, кто вырезал весь клан Учиха. Они не смели его недооценивать и готовились к битве не на жизнь, а на смерть. Тем временем команда Кума под предводительством Сии Самуи столкнулась с Конан. Хотя они и не знали, кто она, Си смог почувствовать ее огромные запасы чакры. В результате они также оказались в напряженной ситуации. Внезапно Конан что-то почувствовала и посмотрела в сторону, где сражались Кокузу и Фуджин. Она подумала, кажется, Кокузу с кем-то сражается. Мои бабочки уничтожены. Конан еще раз взглянула на ниндзя Кума, прежде чем покинуть поле боя. Си спросил, нам стоит преследовать ее, мы не знаем, кто она, предложила Самуи. Хотя она сильна, захват Хидана сейчас важнее. Си и остальные ниндзя кивнули. Они продолжили свой путь. Тем временем Итачи получил сообщение от бумажной бабочки. Он тоже ушел и начал двигаться туда, где находились Фуджин и Кокузу. Команда Даруи вздохнула с облегчением. Они несколько секунд поразмыслили и приняли то же решение, что и их другая команда. Пока Кокузу отступал, на кончиках пальцев Фуджина сформировались 5 вакуумных пуль, которые со слепительной скоростью полетели в Кокузу, когда тот двигался назад. Он изворачивался, принимая неестественные позы, чтобы уклониться от них. Однако небольшое расстояние не позволило ему увернуться полностью. 3 вакуумные пули попали в его упрочненное тело и пронзили его. Кроме того, одна из 2 пуль, от которых он уклонился, уничтожила бумажных бабочек на его плечах. Несмотря на то, что Фуджин попал в Кокузу, на его лице не было и тени радости. Ни одна из пуль не смогла поразить его сердце. К несчастью для Кокузу, атака на этом не закончилась. К этому моменту Фуджин мог обрушить 4 волны атак с помощью своего вакуумного гатлинг-дзюцу. Несмотря на невероятную скорость Кокузу, Фуджин преследовал его и продолжал атаковать. Во второй волне еще 2 пули пронзили тело Кокузу. В третьей волне 4 пули пронзили его тело. И, в последней волне, хотя Кокузу и удалось увернуться от 4, последняя направлялась прямо к одному из его сердец. Глаза Фуджина загорелись от предвкушения, когда он наблюдал за происходящим. Что касается силы, Кокузу был чрезвычайно силен. Он уступал лишь таким, как Хирузин, Анакией. Хотя большинство и не знали о Кокузу, по мнению Фуджина, убить его было бы даже большим достижением, чем убить Бжуза. К сожалению, это будет не так-то просто. К шоку Фуджина, сердце Кокузу переместилось внутри его тела. Пуля прошла сквозь тело, но едва не задела сердце. Все 5 сердец Кокузу остались целы, несмотря на то, что в него попали 10 вакуумных пуль с близкого расстояния. Движение сердца Кокузу на мгновение удивило Фуджина. Однако, подумав получше, он не нашел это странным. В конце концов, сердце могло покидать тело Кокузу и функционировать независимо. Хотя вакуумные пули Фуджина и обладали способностью втягивать предметы, находящиеся рядом с их траекторией, против Кокузу это было не очень эффективно, так как втягивались только плотные нити внутри его тела. Что еще хуже, поврежденные нити немедленно присоединялись к другим нитям, гарантируя, что Кокузу не получит значительного урона и сможет сражаться в полную силу. Фуджин внутренне вздохнул и подумал, как я и предполагал, мне не убить такого сильного ниндзя с ранга так легко. Увидев, что на кончиках пальцев Фуджина не формируются новые пули, Кокузу почувствовал облегчение. Он посмотрел на Фуджина и подумал, какой опасный сопляк. Если бы я хоть немного замедлил реакцию, он мог бы уничтожить все 5 моих сердец этой неожиданной атакой. Поскольку Фуджин не мог постоянно метать вакуумные пули, он ускорился и снова взмахнул своим мечом в сторону Кокузу. Кокузу вновь упрочнил свою руку и поднял ее, чтобы блокировать меч Фуджина, что сбило Фуджина с толку. Он подумал, разве он не боится попасться на ту же атаку снова? Конечно, Кокузу не был дураком. Когда меч Фуджина приблизился, из тела Кокузу появилось несколько нитей и разорвали в клочья остатки его плаща. Он не собирался попадаться на ту же уловку. Напротив, настала его очередь удивлять Фуджина. Нити стремительно устремились к сердцу Фуджина. К несчастью для Кокузу, Фуджин не проявил никакого интереса к этим нитям. Глаза Кокузу расширились от шока, и он тут же посмотрел вверх. Вместо того, чтобы быть остановленным, меч Фуджина прорезал насквозь упрочненную руку Кокузу. Тот попытался сдвинуться, но меч попал ему в левое плечо и начал рассекать его тело. Даже когда Кокузу упрочнил все свое тело, оно не смогло оказать никакого сопротивления мечу Фуджина. Казалось, Фуджин просто взмахивал клинком в воздухе. Кокузу тут же мгновенно переместился вправо. Однако он все еще был слишком медленным. Клинок Фуджина рассек одно из сердец Кокузу, разрезав его пополам. Мало того, меч Фуджина пронзил его тело, левая часть груди, Плечо и рука Какузу были отсечены от его тела. Оставшаяся часть тела Какузу переместилась вправо из-за его мгновенного перемещения до того, как меч пронзил его. Он упал на землю и прокатился на несколько десятков метров, прежде чем остановиться. Он лежал там, как труп. Лежа на земле, Какузу был в шоке. Он потерял одно из своих сердец. Одна его рука была отсечена от предплечья, а другая полностью отделена от его тела. Хотя это и не было серьезной потерей для Какузу, он не мог контролировать эти части, поскольку у них не было сердца, позволяющего ему делать это. Он подумал, информация Зицу не полна, его техника ветряного вакуума гораздо опаснее, чем его фуиндзюцу. Он наложил слой вакуума на свой меч, вот почему я не смог блокировать его, как раньше. Что еще хуже, он заставил меня почувствовать уверенность в способности защититься от его клинка и тем самым вынудил совершить эту ошибку. Благодаря своему опыту Какузу сразу понял, в чем заключалась его ошибка. В то же время он взглянул на Фуджина совершенно по-новому. Хотя Фуджин ни в чем не превосходил его по силе, он скрывал слишком много козырей. Джу запал от его фуиндзюцу, о котором никто не знал, несмотря на столь высокий уровень мастерства Фуджина. С другой стороны, Какузу чуть не пал жертвой совершенно нового стиля использования техники ветряного вакуума. Если бы у него было только одно сердце, он бы умер. Тем не менее, если бы у него было только одно сердце, он бы не сражался с Фуджином так безрассудно. Он продолжал лежать, надеясь, что Фуджин ослабит бдительность и подойдет к нему. Фуджин, естественно, не поверил бы, что тот мертв. Он подумал, этот старый хрыч хорошо скрывает свою чакру. Хотя у него все еще есть четыре сердца, кажется, будто он полностью мертв. Я не чувствую от него никакой чакры. Все же я смог уничтожить лишь одно сердце, раскрыв вакуумный разрез и вакуумный гатлинг. А теперь, когда я их раскрыл, будет очень трудно застать его врасплох с их помощью снова. Фуджин был очень осторожен, раскрывая свои козыри. Он обычно избегал раскрывать их, даже если это означало, что ему придется отступить, если он не получал никакой выгоды. Вот почему он не использовал свои новые вакуумные дзюцу против Джуза, несмотря на то, что знал, что может получить огромное преимущество в битве. Однако с тех пор Фуджин добился быстрых успехов в изучении дзюцу летящего бога грома. Это был лишь вопрос времени, прежде чем он полностью овладел им. Кроме того, он также изучал технику восьми врат. Поскольку в будущем у него будут эти техники в качестве своих козырей, Фуджин не возражал раскрыть некоторые из созданных им вакуумных дзюцу. Не говоря уже о том, что против кого-то вроде Какузу он сильно бы боролся и мог оказаться в опасности, если бы ограничивал себя использованием тех же техник, что и против Джуза. В конце концов, он был далеко от Канохи, и Какузу имел поддержку двух сильных ниндзя С-ранга. Фуджин не мог позволить себе получить ранение в этом месте. Поскольку Какузу притворялся мертвым, Фуджин решил не торопиться. Он создал двух теневых клонов и немедленно сосредоточил свою чакру. Он выстрелил вакуумной пушкой в тело Какузу, в то время как его клоны последовали за ним с дзюцу бесконечного прорыва и дзюцу жгучей мигрени. Два дзюцу плавно слились и двинулись к Какузу, который все еще притворялся мертвым. Примечание автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Халеда и Арканиста за поддержку на Patreon. 461. Глава 456. Тупик. 461. Глава 456. Тупик. П.А. Бонусная глава за достижение 6334 камней силы на прошлой неделе. Наш рейтинг упал до 8-го места, но это все еще очень хорошо. Так держать, ребята. Какузу, притворявшийся мертвым, был ошеломлен. В мире ниндзя было обычной практикой собирать тела убитых вражеских ниндзя, а не уничтожать их. В конце концов, тело сильного ниндзя было настоящей сокровищницей. Оно содержало массу информации. Это было особенно верно в случае с ниндзя Канохи из-за способности клана Яманака читать воспоминания. Поэтому Какузу никак не ожидал, что Фуджин попытается уничтожить его тело. Он немедленно вскочил. Вакуумная пушка ударила туда, где он лежал, и, двигаясь, прорыла в земле глубокую борозду. Конечно, на этом проблемы Кокузу не закончились. Он быстро укрепил свое тело, прежде чем его поразила техника комбинирования огня и ветра. Он задумался, у него что-то не так с головой, или у него есть информация о моих способностях. Неужели Коноха так много узнала обо мне после того небольшого столкновения с Ринджиро? Кокузу не мог быть уверен. К сожалению, у него не было времени глубоко обдумывать это. Хотя Кокузу едва успел защититься, этого оказалось недостаточно, чтобы полностью остановить комбинированную атаку. Высокая скорость и режущие ветра в сочетании с обжигающим пламенем отбросили Кокузу назад. Плащ Акацуки слетел с его тела. На нем появились многочисленные ожоги и несколько порезов. К счастью, он мог выдержать боль. К сожалению, он не осмелился использовать какие-либо защитные дзюцу, чтобы помочь себе, и вместо этого полностью сосредоточился на приближающейся атаке. Он немедленно переместился внутри огненного шторма. Несколько вакуумных пуль пронзили пространство, где он только что стоял. Вне огненного шторма Фуджин вздохнул и подумал. Он уклонился от них так легко. Вакуумные пули не смогут убить сильного ниндзя, если только я не застану его врасплох. Мне нужно масштабное вакуумное дзюцу. У него было бы мало шансов увернуться, притворяясь мертвым, если бы у меня оно было. Но как мне его создать? Хотя Фуджин создал множество ветряных вакуумных дзюцу, ему не удалось создать технику с широким радиусом действия. Вакуумное ядро всегда разрушалось, когда он пытался это сделать. Хотя в последнее время он не так много практиковался в вакуумных дзюцу, он продолжал думать о решении этой проблемы. К сожалению, ему не очень везло. Когда он отступил, из тела Кокузу стали выходить многочисленные нити. Они заменили его отсутствующие руки и левую сторону тела. Две маски, маска огня и маска ветра, появились рядом с его головой. Еще одна маска, маска молнии, возникла на его груди. В одно мгновение маски огня и ветра начали готовить свои дзюцу. Высвобождение ветра. Техника урона давлением. Высвобождение огня. Техника обжигающей мигрени. Чтобы остановить комбинированное дзюцу, Кокузу решил контратаковать похожим комбинированным дзюцу. Обычно эти две техники были бы равны по силе. Однако дзюцу Фуджина действовало уже некоторое время. В результате дзюцу Кокузу сумело одолеть то, что осталось от техники Фуджина, и прошло сквозь огненный шторм, который Фуджин создал. Фуджин увидел приближающуюся атаку и выпустил несколько вакуумных пуль, прежде чем мгновенно переместиться в сторону. Вакуумные пули не имели шансов остановить приближающуюся атаку. Они были предназначены лишь для того, чтобы раздражать Кокузу, стоявшего по ту сторону огненного шторма. Он уклонился от приближающихся вакуумных пуль, как и предсказал Фуджин. Однако Фуджин достиг своей цели. Вакуумные пули снова вынудили Кокузу постоянно быть начеку и поддерживали давление, созданное Фуджином. Не встречая сопротивления, техника комбинирования огня и ветра двинулась сквозь заснеженный лес. Каждое дерево на ее пути загорелось. Снег на земле тоже начал таять. На самом деле, даже остатки рук Кокузу сгорели дотла от огненного шторма. Пролетев несколько сотен метров, комбинированное дзюцу наконец стихло. Что касается цели дзюцу, то он несколько раз мгновенно переместился, чтобы полностью уклониться от атаки, и прокрался за спину Кокузу. Кокузу быстро развернулся, чтобы встретить его, и подумал. Его стиль боя также беспощаден, как и сообщала разведка. Акацуки исследовали Фуджина и призрачного мечника после смерти Джуза. Согласно их данным, Фуджин в бою был крайне беспощаден и осыпал врага дзюцу, которые потребляли меньше чакры, но обладали высокой скоростью и большой пробивной силой, обрушиваясь непрерывно. Его врагу достаточно было не увернуться всего лишь один раз, и битва была бы окончена. К сожалению для Фуджина, в Акацуке было несколько личностей, которые не имели обычного тела. В результате, сражаться в своем обычном стиле для Фуджина было крайне неэффективно. Увидев форму Кокузу, Фуджин задумался. Это его самая мощная форма. В конце концов, он использовал ее против Какаши, когда потерял два своих сердца. Видя маску молнии на его груди, я полагаю, его текущий уровень сильнее, чем был против Наруто. Интересно, насколько силен он был бы, если бы у него было и пятое сердце. Фуджин быстро приблизился, чтобы снова рубануть его мечом. Однако Кокузу не собирался вступать в ближний бой с Фуджином после того, как дважды получил ранение. Маска ветра выпустила воздушные пули, маска огня – небольшие огненные шары, а маска молнии – несколько молний, чтобы держать Фуджина на расстоянии. В то же время из тела Кокузу вытянулись нити, чтобы крайне затруднить Фуджину вступление в ближний бой. Шквальный обстрел отбрасывал Фуджина назад, пока тот уворачивался. Несколько нитей вырвались из земли, чтобы поймать Фуджина в ловушку, однако он мгновенно переместился подальше, как только почувствовал, что что-то бурит землю. Он сконцентрировал свою ветряную чакру в мече и рассек его горизонтально. Мощный удар мечом, сопровождаемый несколькими режущими ветрами, полетел к Кокузу. Однако Кокузу снова прибегнул к технике комбинирования огня и ветра, вынуждая Фуджина снова отступать. Уклонившись, Фуджин несколько раз мгновенно переместился, чтобы приблизиться к Кокузу с другого направления, но снова был остановлен. Маски произвели еще несколько выстрелов, когда Кокузу спросил: «Ты хорош, как ты обнаружил, что я не мертв?» Кокузу не получил ответа от Фуджина. Хотя Кокузу и находился в невыгодном положении, Фуджин не смел недооценивать его. Каждая из стихийных атак могла значительно ранить его, а нити постоянно пытались подкрасться к нему из-под земли. Он должен был полностью сосредоточиться на битве, чтобы убедиться, что Кокузу снова не наберет обороты. Они продолжали сражаться. С его мечом и техникой ветряных клинков нити Кокузу не представляли для него никакой опасности, пока он их обнаруживал. Всякий раз, когда они подходили слишком близко, Фуджин отсекал их. Однако из-за стихийного обстрела в сочетании с атаками нити Фуджин не мог приблизиться к Кокузу. Его вакуумные пули и другие атаки не представляли большой угрозы для Кокузу, так как у того было достаточно времени, чтобы увернуться от них. Чтобы оказать давление на Кокузу, Фуджин использовал своих теневых и ветряных клонов, чтобы засыпать его еще большим количеством вакуумных пуль с разных углов. Это оказывало на Кокузу большое давление. Но даже под таким давлением ни одно вакуумное дзюцу не попало в Кокузу. Битва зашла в тупик. Кокузу успешно удерживал Фуджина на средней дистанции. Хотя он не мог навредить Фуджину, Фуджин тоже не мог навредить ему. Кокузу также несколько раз использовал технику комбинирования огня и ветра, но Фуджин каждый раз уклонялся без контратаки. Основная причина, по которой он не контратаковал крупномасштабными дзюцу, заключалась в том, что эта битва была одной из немногих, где Фуджин не имел преимущества в запасах чакры. Кокузу значительно превосходил Фуджина в этом аспекте. Поскольку Фуджин не видел способа одолеть комбинированное дзюцу Кокузу, он не стал тратить свою чакру, так как не было особого смысла просто останавливать его. В результате несколько огненных штормов свободно перемещались по заснеженным лесам. Большая территория была выжжена. Если бы не снег, по всей стране мороза начались бы многочисленные лесные пожары. Фуджин внутренне вздохнул, безуспешно пытаясь сократить дистанцию в который уже раз. Он подумал: этому не будет конца. Нам просто придется продолжать сражаться, пока у одного из нас не закончится чакра. Конечно, никто не настолько глуп, чтобы дойти до этой стадии. Хуже того, он привыкает к моему стилю боя. Даже если мне каким-то образом удастся заставить его истощить чакру и отказаться от использования такого количества стихийных атак, я сомневаюсь, что смогу ранить его так же сильно, как раньше. Мне придется использовать мой ветряной домен, если я хочу ранить его сейчас. К сожалению, мой ветряной домен недостаточно силен. Внезапно Фуджин почувствовал возмущение. Во время боя он постоянно держал свою технику пространственно-временного сенсориума активированной. Кто-то вошел в нее. ПА. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. ПА. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Сладхы, Емес, Францисцо, Мугин, Айкио, Ракиеда, Раин, Зачера и Маги за поддержку на Patreon. 462. Глава 457. Одурачить Кокузу. 462. Глава 457. Одурачить Кокузу. Фудзин подумал: ХМ, кто-то направляется сюда. Это Итачи, Конан или кто-то еще. К сожалению, Фудзин не мог определить, кто это, так как его техника пространственно-временного обнаружения не позволяла ему идентифицировать сигнатуры чакры. Мгновение спустя он почувствовал еще одно возмущение. Через несколько секунд обе эти сущности вошли в его поле чакры. Однако на лице Фудзина появилось странное выражение. Он пробормотал себе под нос: какой толк уметь определять сигнатуры чакры, Если мое поле чакры даже не может засечь, что пара ниндзя вошла в него, поле чакры Фудзина не смогло уловить ни одну из сигнатур чакры. Если бы не техника пространственно-временного обнаружения, он бы и не ведал об их прибытии. Способность так хорошо скрываться не оставляла сомнений в их личностях. Фудзин посмотрел на Кокузу и сказал: «Ты гораздо сильнее, чем мы думали. Нам придется переоценить твою угрозу». Кокузу был озадачен словами Фудзина. Фудзин не проронил ни слова с начала их боя. Он не мог не задаться вопросом, почему тот вдруг заговорил. Внезапно рядом с Фудзином появились 4 теневых клона. Вокруг Фудзина заструился легкий ветерок. Он исчез в этом порыве. Кокузу тут же узнал техника мгновенного перемещения ветра, почему он сбежал, когда имел преимущество. Хотя бой долгое время находился в патовой ситуации, Фудзин держал инициативу благодаря своим вакуумным техникам. Конечно, это небольшое преимущество не представляло большой угрозы для Кокузу. Он верил, что получит верх, если бой продолжится долго. Вокруг него тоже заструился ветерок, однако клоны Фудзина тут же атаковали его, прервав его попытку использовать ту же технику, чтобы преследовать Фудзина. Один из клонов сказал: «Сдавайся, ты больше не сможешь меня преследовать. Хоть ты и владеешь техниками ветра, они и в подметке не годятся моему мастерству». Кокузу знал, что клон прав. Хотя у него были другие преимущества над Фудзином, в плане контроля над техниками ветра Фудзин был на совершенно другом уровне. Поскольку он не смог начать погоню мгновенно, он понял, что больше не сможет догнать Фудзина. Однако он все еще не понимал, почему Фудзин сбежал. Он спросил: «Почему ты сбежал?» Клон пожал плечами и сказал: «Какой смысл в нашей битве? Ты не осмеливаешься вступить со мной в ближний бой, а на средней дистанции мы не можем ранить друг друга». Кокузу согласился со словами клона. С тех пор, как они прекратили сражаться в ближнем бою, ни одна их атака не достигла цели, так как и Фудзин, и Кокузу были слишком быстры. Однако он не мог не задаться вопросом: если так, то почему он так долго сражался? К тому же, без ниндзя Хьюга и Нузука он все равно не сможет отследить Хидана. Видя Кокузу погруженным в раздумья, клон спросил: «Кстати, что с твоим телом? Я почти уверен, что прорезал тебе сердце. Как ты до сих пор жив? И что это за нити? Никогда не видел такого тела, как у тебя». Кокузу смотрел на клона с бесстрастным выражением лица. Конечно, он не собирался отвечать на вопросы и вместо этого спросил: «Вот как? Тогда почему ты напал на меня после того, как уничтожил мое сердце?» Клон ответил: «Ну, сенси сказал, что твое тело очень странное. Я просто хотел убедиться, что ты мертв. К счастью, я принял правильное решение, видя, как ты полон жизни». Ответ клона был очень непринужденным. Это еще больше озадачило Кокузу. Он задался вопросом: неужели он оставил клонов просто поболтать со мной? Я ожидал, что они бросятся в самоубийственные атаки. Но похоже, им нравится попусту тратить время. К тому же, как Риндзира смог так много узнать о моих способностях за такой короткий бой? Он не должен был знать, что произошло после взрыва его теневого клона. Не имея намерения продолжать разговор, Кокузу уже собирался атаковать, когда почувствовал чье-то приближение. Он оглянулся и увидел прибывающую Конан. В тот же миг клоны запустили вакуумные пули в Кокузу. Однако, несмотря на отвлечение, Кокузу по-прежнему был очень бдителен. Он уклонился от всех летящих атак. Вакуумные пули продолжили лететь вперед, к Конан, которая приближалась сзади. Она увидела летящие пули и тоже уклонилась, бросив на них взгляд, когда они пролетали мимо. Она подумала: вакуумные пули, противник Кокузу, призрачный мечник скрытого листа. Сразу после уклонения огненная и ветряная маски Кокузу использовали свою комбинированную технику на клонах. Пока клоны уклонялись, Конан собрала большое количество листов бумаги в 4 формы, похожие на чакрамы, и бросила их в клонов, уклонявшихся от огненно-ветряной комбинированной техники. В то же время с противоположной стороны прибыл Итачи. Однако он не стал атаковать, а вместо этого встал рядом с Кокузу и Конан, которые стояли вместе. Уклониться от комбинированной техники было несложно. Однако бумажные чакрамы Конан было очень трудно уклониться, так как они преследовали их непрерывно. Клонам пришлось использовать вакуумные пушки, чтобы сбить чакрамы. Разобравшись с техниками, 4 клона снова собрались вместе и встали напротив 3 членов Акацуки. Один из клонов пробормотал вслух: «Учиха Итачи, сколько же ниндзя-отступников у Акацуки? И кто эта дама?» Конан не носила протектора. так что Фудзин не должен был ничего знать о ней при обычных обстоятельствах. Поэтому его клоны притворились неосведомленными. Конан и Итачи были немного удивлены. Они считали, что Фудзин должен был почувствовать, насколько сильна Конан, даже если не знал ее. Что касается Итачи, то никаких объяснений не требовалось. Кроме того, там был еще и Кокузу. Столкнувшись с тремя ниндзя с ранга, на лицах Фудзина или его клонов не было и тени страха. Конан сказала: «Призрачный мечник скрытого листа, не бояться в таких обстоятельствах. Похоже, все еще недооценивают тебя». Тем временем Итачи подумал: «Сузуки Фудзин, я все еще помню, как он просил третьего Хокаге о награде за то, что побил мой рекорд на экзаменах на Чунина. Не думал, что он так быстро станет таким сильным. Надеюсь, он сможет уйти невредимым». Кокузу понял ход мыслей своих товарищей по организации и сказал: «Все четверо, клоны, вот почему они не боятся. Его основное тело сбежало некоторое время назад. Он, должно быть, засек ваше приближение и решил уйти». Конан и Итачи наконец поняли всю картину. Они уже собирались атаковать, когда один из клонов усмехнулся. Он спросил: «Сдались, кто тебе это сказал?» Кокузу был удивлен. Однако он тут же подумал о возможной причине. Он подумал: «Подожди, неужели его приказы были ложными? Теперь, когда я думаю об этом, его подчиненные отступили слишком быстро. Неужели они просто притворились, что уходят, а на самом деле обошли меня, чтобы продолжить преследование?» В таком случае, выражение лица Кокузу изменилось. Хотя он особо не беспокоился о Хидане, быть так одураченным кем-то настолько моложе него было неприятно. Клон Фудзина усмехнулся еще раз и сказал: «К этому моменту мое основное тело уже должно было поймать Хидана, а вас троих мы убьем прямо здесь и сейчас». Тотчас же четыре клона мелькнули и вступили в ожесточенный бой с тремя членами Акацуки. Конечно, клоны не были ровней для них троих. Они просто хотели прочувствовать Учиху и Итачи и Конан, испытать их мастерство на собственном опыте. Помимо проверки их сигнатур чакры, это была основная причина, по которой Фудзин оставил своих теневых клонов. Бонусная глава в следующее воскресенье, если произведение наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если произведение наберет 2000 камней силы. Если есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Сэму, Лукасу, Неориске, Триплер, Киксенатору и Робину за поддержку на Патреоне. 463. Глава 458. Сбор скелета. 463. Глава 458. Сбор скелета. После нескольких минут невероятно скоростного боя все четыре теневых клона были рассеяны. Однако Конан была очень раздосадована. Клоны Фудзина практически безостановочно мерцали и постоянно засыпали всех троих пулями воздуха и вакуума. В результате, на их рассеивание ушло больше времени, чем следовало. На самом деле, основная причина, по которой клоны исчезли, заключалась в том, что у них закончилась чакра. Конан посмотрела на Кокузу и спросила, что он имел в виду под этими словами. Кокузу ответил: «Полагаю, его команда лишь притворилась, что отступает, а на самом деле обошла меня. Однако его заявление о том, что они могли бы уже поймать Хидана, скорее всего, блеф, потому что их команда замедлилась бы, обходя меня. И все же, в их команде были Хьюга и Нузука. Так что это, должно быть, тот путь, которым пошел Хидан. Нам нужно гнаться быстрее и нагнать их». Конан собиралась что-то сказать, когда Итачи произнес: «Эта местность полностью разрушена вашими дзюцу. Найти след Хидана отсюда будет невозможно». Конан нахмурилась, услышав слова Итачи. Однако она поняла, что он прав. Местность была полностью опустошена. Все деревья поблизости сгорели, и даже снег внизу растаял в воду. Какой бы след Хидан ни оставил, он был бы давно уничтожен в их бою. Она сказала: «Я позову Зицу. Мы будем зависеть от него в поиске Хидана». Кокузу и Итачи согласились с ее решением. Другой альтернативы не было. Что же до человека, который доставил им столько хлопот? Он летел над облаками, расслабившись на спине кайта. Он усмехнулся, получив воспоминания своих клонов, и подумал: «Интересно, паникуют ли они сейчас? Хотя шансы на это невелики. Ну да ладно, это не имеет значения. Это заставит их сосредоточиться на поиске Хидана, а не на погоне за теми тремя. К тому же, пусть они испытают хотя бы малую толику того разочарования, которое я испытывал последние пару дней. Слова клона Фуджина были сплошной ложью. Он просто хотел вызвать у них чувство срочности и заставить сражаться всерьез, чтобы лучше оценить их способности и силу. Хотя Фуджин мог бы сделать то, о чем говорил его клон, это было связано с большим риском. Для начала, поймать Хидана было трудно, так как он постоянно менял свое местоположение. Пока он не остановится, его отряду будет очень трудно догнать его. Не говоря уже о том, что им, возможно, придется столкнуться с Акацуки на обратном пути. Имея мало шансов прочитать воспоминания епископа, Фудзин не был заинтересован в таком огромном риске. Лежа на спине Кайта, Фудзин начал анализировать свой бой с Кокузу и навыки Конана Итачи. Он проанализировал. Силы Конана Итачи довольно похожи на то, что я помню. Хотя контроль Конан над бумагой слишком хорош. Если бы мы сражались всерьез, я, скорее всего, оказался бы проигравшим. Но как только мое ветряное царство будет готово, она окажется в огромном невыгодном положении против меня. Итачи почти ничего не сделал в бою. Я думаю, он не хотел, чтобы Акацуки получили еще одного ниндзя С-ранга. Я пока не могу его судить. Тем не менее, нет необходимости его судить. Что касается Кокузу, у Фуджина было сложное выражение лица. Он подумал, с ниндзя С-ранга трудно иметь дело. Кроме Кисами, Кокузу, возможно, самый неудобный для меня противник. Полагаю, он будет конкурировать с Райкаге за это место. Мой стиль боя основан на высокой скорости и безжалостном нападении с помощью дзюцу, обладающих высокой проникающей способностью. Хотя прямое убийство затруднительно, одна ошибка против меня подразумевала бы появление дыры в их теле. На таком уровне боя одна серьезная травма – это все, что мне нужно, чтобы повернуть преимущество в свою пользу и в конечном итоге выиграть битву. Однако против Кокузу мой стиль боя терпит неудачу. Пока я не попадаю в его сердце, я, по сути, не наношу ему никакого урона. Его нити соединяются друг с другом после прокола или разрезания. Они также могут заменять его отсутствующие части тела. Так что я не могу истощить его так, как истощил Джуза. Думаю, справиться с ним так, как Наруто, было бы лучшим способом победить его. На самом деле, если бы он разделился на 5, или, скорее, на 4 тела, как он сделал против команды Асумы и Какаши, у меня был бы лучший шанс победить его. Эти тела по отдельности не представляют для меня угрозы. Я мог бы использовать клонов, чтобы уничтожать их по одному, не давая Кокузу слиться с ними обратно. К сожалению, он, кажется, тоже это понял и поэтому никогда не давал мне такой возможности. После того, как я изучу технику летающего бога грома, я должен начать изучать Расенсюрикен. Пришло время мне иметь в своем арсенале чрезвычайно разрушительное дзюцу. И еще, что мне делать с крупномасштабной техникой вакуума? Я мог бы уничтожить все 4 оставшихся сердца, пока он притворялся мертвым, если бы у меня было такое дзюцу. Вздох, так много всего нужно сделать. Хотя Фудзин покинул Анбу и посвятил все свое время тренировкам, он все еще чувствовал, что ему нужно больше времени. Это было результатом того, что он пытался изучить множество высокоуровневых техник, не связанных друг с другом, одновременно. Летающий бог грома и 8 врат были чрезвычайно сложными техниками для изучения и требовали много времени. Ветряное царство было столь же трудным, и у Фуджина даже не было никакого руководства по этой технике. В результате Фудзин никогда не чувствовал, что у него достаточно времени. Только после того, как он окончательно освоит эти техники, у него появится свободное время, чтобы заняться другими техниками, которые он намеревался изучить. Пока Фудзин был погружен в глубокие раздумья, Кайта продолжал лететь. Он пролетел через страну горячих источников и вошел в страну огня. Однако он направлялся не в Коноху. Вместо этого он летел в страну рек. Одна из причин, по которой Фудзин заставил свою команду отступить без него, заключалась в том, что он хотел быстро съездить в страну птиц. Тем временем в стране Мороза, без вмешательства Фуджина и с помощью Зицу, члены Акацуки быстро нашли Хидана. Они серьезно отнеслись к угрозе клонов Фуджина и поэтому двигались очень быстро. К их замешательству, Зицу и его клоны не нашли никаких следов ни Фуджина, ни его отряда. Перехватив его, Кокузу сразился с ним и потерял еще одно сердце, прежде чем победил Хидана. Заинтригованный бессмертием Кокузу, Хидан согласился присоединиться к Акацуке и стал партнером Кокузу. В отдаленном месте в стране птиц огромный летающий саблезуб приземлился перед холмом. Кайта спросил: «Это то место, Фудзин?» Фудзин сошел и сказал: «Скорее всего, судя по тому, что я помню. Позволь мне осмотреться». Глаза Фуджина загорелись, когда он осматривал холм. Как он вспомнил из воспоминаний Занкоку, он нашел пещеру, спрятанную за одной из стен холма. Занкоку запечатал вход, когда покинул это убежище. Фудзин разрушил запечатанный вход и вошел в пещеру. Он быстро двинулся к одному из углов пещеры. Он сложил ручную печать и положил ладонь на землю. Земля разверзлась, и под ней появился скелет. Фудзин убрал скелет и подумал: «Если мне удастся овладеть Эдатинси, я смогу использовать этот скелет, чтобы воскресить епископа Кицуики. У меня такое чувство, что информация, которую я получу от него, будет ключом к пониманию того, что такое джашин и как работают эти ритуалы. По крайней мере, это будет полезнее, чем воспоминания Занкоку и его мертвое тело». Фудзин обратил внимание на пещеру. Прошло много времени с тех пор, как здесь проводился ритуал. Хотя пещера не была разрушена, она находилась не в лучшем состоянии из-за прошедшего времени. Многие печати выцвели, довольно многие были уже неполными. Фудзин все равно записал столько печатей, сколько смог найти, в свиток. В отличие от печатей, которые он нашел во время ритуала Хидана, Фудзин не собирался делиться этими печатями ни с кем. Он покинул пещеру и снова запечатал вход, прежде чем полететь в Коноху на спине Кайта. Хотя Хидан сбежал, это дело не было закрыто. В оригинальной истории никто не нашел места, где Хидан проводил ритуал. Однако участие Фуджина означало, что теперь это не так. Фудзин, его отряд и пара дюжин ниндзя Югакури, все они побывали в пещере, где проходил ритуал. Скрыть это место больше было невозможно. Как только стало ясно, что в пещере есть ранее невиданные печати, каждая крупная сила потекла бы к этой пещере. Кроме того, способности Хидана были раскрыты Даруи и другим ниндзя Кума. Если его способности были связаны с печатями в пещере, весь мир Шиноби мог снова погрузиться в хаос. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо К0D4S, Маят, Роналд, Региналд и Йемин за поддержку на Patreon. 464. Глава 459. Ключевая фигура. 464. Глава 459. Ключевая фигура. Хотя Фуджин осознавал возможные осложнения, его это не особенно волновало. Хидан присоединится к Акацуке и будет путешествовать с Кокузу. Без надлежащей информации одолеть их было бы практически невозможно, если только несколько Каге не объединились бы против них. Шансы на это практически равнялись нулю. Даже с полной информацией потребовалась бы пара ниндзя С-ранга, чтобы победить их. Кроме Конохи, ни в одной другой деревне не было пары ниндзя С-ранга, активно выполняющих миссии. Что касается новых печатей, Фуджин надеялся, что кто-нибудь преуспеет в их расшифровке и постигнет их тайны. Он просто намеревался оставаться в стороне и вмешаться, чтобы присвоить их достижения, если сам не добьется успеха. Поэтому Фуджин решил не вмешиваться активно в то, что произойдет из-за недавних перемещений. Кайта доставил Фуджина в Коноху из страны птиц за несколько часов. Хотя Фуджин много путешествовал, ведь ему пришлось отправиться в страну птиц, которая находилась на противоположной стороне от страны огня и даже не граничила с ней, и потратил некоторое время на запись печати с ритуала Занкоку. Он все же прибыл в Коноху раньше своих товарищей по команде благодаря Кайта. В нескольких километрах от Конохи они попрощались. Войдя в Коноху, Фуджин сразу направился в кабинет Хирузина. Хирузин удивился столь быстрому появлению Фуджина. Он спросил: «Миссия завершена?» Фуджин кивнул и ответил: «Более или менее. Мои товарищи по команде вернулись». Хирузин смутился вопросом Фуджина и подумал: «Они что, разделились?» Он ответил: «Нет. Что произошло во время миссии?» Фуджин ответил: «Много чего произошло. Возможно, у меня есть секретные сведения». Хирузин понял намек и взглянул на своих телохранителей Энбу. Они немедленно покинули комнату и закрыли все двери и окна. Хирузин активировал печати конфиденциальности. Фуджин сказал: «Миссия была довольно сложной. Нам удалось найти пропавших мирных жителей. К несчастью, все они были убиты еще до нашего прибытия. Это было то же самое, что и в моей предыдущей миссии против последователей Джашина. Разница лишь в том, что мы опоздали. Хирузин вздохнул и сказал: «Как жаль». Фуджин кивнул и продолжил: «У меня такое ощущение, что происходит что-то странное. Тела погибших мирных жителей находились в запечатанной пещере в отдаленном горном хребте. Внутри пещеры также было несколько других трупов. Я предположил, что они были последователями Джашина. Их тела были кремированы. Тем временем тела мирных жителей разложились с невероятной скоростью. Просто взглянув на труп, можно было бы подумать, что они умерли несколько лет назад. Вероятно, из-за этого Иманакакен не смог прочитать их воспоминания, чтобы мы поняли, что произошло в пещере». Лицо Хирузина нахмурилось. Миссия была намного более странной, чем он ожидал. Фуджин продолжил: «Внутренняя часть пещеры была покрыта различными печатями. Это было почти так, словно они создали какую-то формацию. И в пещере было множество печатей, которых я никогда раньше не видел». Глаза Хирузина расширились. Он мгновенно осознал важность этого и то, почему Фуджин сказал, что информацию следует держать в секрете. Он спросил: «Ты записал печати?» Фуджин кивнул. Он достал несколько свитков и положил их на стол. Он сказал: «Я записал печати, которых никогда раньше не видел, в эти свитки. К сожалению, у меня не было времени разобраться, что эти печати делают или какую цель они преследовали в формации». Хирузин немедленно открыл свитки, чтобы проверить печати. К его удивлению, даже он не смог опознать ни одной из этих печатей. Он подумал: эти печати, даже у клана Узумаки не было таких печатей. Или, может быть, у них были эти печати, но они сумели сохранить их в тайне от нас. Но если так, почему они всплыли так внезапно? Что еще важнее, у кого есть к ним доступ? Остались ли в живых члены клана Узумаки или они были украдены кем-то, когда Узуши Агакури был уничтожен? И какое отношение эти печати имеют к смерти тех мирных жителей? У Хирузина было много вопросов, и ему было очень любопытно, что происходит. К его несчастью, Фуджин не собирался рассказывать ему то, о чем знали лишь Фуджин и последователи Джашина. Хирузин спросил: «Ты записал формацию печатей?» Фуджин покачал головой и сказал: «Она была очень сложной. Мне потребовалось бы много времени, чтобы осмотреть и записать ее. Я порекомендую тайно отправить в пещеру другого грандмастера, чтобы он записал ее. Я бы сделал это сам после ухода ниндзя Югакури, но мы получили известие о местонахождении Хидана и пустились в погоню». Хирузин понял важность поимки Хидана. Он кивнул и спросил: «Ты поймал его?» Фуджин покачал головой и сказал: «Мы гнали его больше полудня. К несчастью, похоже, его преследовали и другие, поэтому он постоянно перемещался. Его преследовали пара отрядов Кума, а по какой-то причине его преследовала и Акацуки. Я свернул миссию после того, как мы столкнулись с Кокузу. Я попросил своих товарищей по команде отступить и доложить о миссии Даймё горячей воды, прежде чем возвращаться в деревню. Я остался и сражался с Кокузу, пока тот не получил подкрепление». Фуджин посмотрел на Хирузина и серьезным тоном сказал: «Учиха Итачи также присоединился к Акацуки. Вместе с Каминари, Джуза, Кокузу и Кисами это пять могущественных ниндзя-отступников в Акацуки. Хотя двое из них уже мертвы, вызывает беспокойство то, что их так много в организации». Хирузин уже был осведомлен обо всех подробностях. Он сделал вид, будто слышит это впервые, и у него было мрачное выражение лица. Он сказал: «Да, это развитие событий вызывает беспокойство». Фуджин добавил: «Помимо Итачи, Кокузу помогала также синеволосая Кунайчи. Она могла контролировать бумагу и тоже была ниндзя С-ранга. Мои клоны сражались против них троих, пока я отступал. Я выбрал другой маршрут на случай, если они погонятся за мной. Так что, полагаю, я где-то обогнал своих товарищей по команде. Они должны скоро прибыть в деревню». Хирузин кивнул и погрузился в глубокие размышления. Фуджин сообщил ему много неожиданных новостей, будь то передвижение Акацуки, погибшие мирные жители или невиданные ранее печати. Анализируя, он понял: все в конечном итоге сводится к одному человеку. Это Хидан. Кто этот парень, и как он получил доступ к чему-то подобному? Он посмотрел на Фуджина и спросил: есть ли шанс, что мы сможем захватить Хидана? Фуджин ответил: очень трудно. Мы потеряли его след. Даже если предположить, что он один, найти его будет очень сложно. Не говоря уже о тех трех ниндзя с ранга из Акацуки. Если они были там, чтобы убить его, то уже слишком поздно. А если они были там, чтобы завербовать его, то я не уверен, сколько сил нам понадобится, чтобы забрать его у них. Я не уверен, что смогу убить кого-либо из них троих в одиночку». Хирузин понял Фуджина. Столкнуться с тремя ниндзя С-ранга было очень сложно. Даже если бы Хидана сопровождал всего лишь один ниндзя С-ранга, Коноха столкнется с трудностями при попытке захватить Хидана, если только он не встретится с Джирой или Хирузином или не решит по какой-то причине напасть на Коноху. Хирузин вздохнул и сказал: «Тогда мы мало что можем сделать. Тем не менее, ты отлично поработал. Расскажи мне о способностях Кокузу в отчете. У нас недостаточно информации о нем. А пока я созову завтра совет. Эти новые печати вызовут большой интерес и могут спровоцировать новый конфликт. Так что наша деревня должна быть готова. Также кланы тоже захотят изучить эти печати. Я отправлю грандмастера и отряд туда, чтобы тщательно исследовать это и записать формацию. На собрании сообщи всем о своих находках. Это раскроет тот факт, что ты грандмастер Фуиндзюцу, но это дело серьезное». Фуджин кивнул и сказал: «Я понимаю». К этому моменту и Вагакури, и Акацуки уже были осведомлены о том факте, что Фуджин был грандмастером. Он не знал, кому именно распространилась эта информация и кто о ней знал. Тем не менее, он больше не мог рассчитывать на то, что это будет сюрпризом. Таким образом, бессмысленно было хранить это в тайне. Хирузин сказал: «Я позову тебя позже». Фуджин собирался уходить, когда остановился и вдруг спросил: «Дедушка, я столкнулся с проблемой. Хотел спросить, не могли бы вы мне помочь?» Инстинкты Хирузина немедленно предупредили его. Слово «дедушка» вместе с тоном Фуджина заставили его понять, что Фуджин собирается о чем-то попросить. Он вздохнул про себя и спросил: «Если смогу, в чем проблема?» Пока он говорил, он молился: «Надеюсь, в этот раз он не попросит мою почку». Прим. Автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если история наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если история наберет 2000 камней силы. Прим. Автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Акилану, за XCVB, Дилану и Бланкету за поддержку на Патреоне. 465. Глава 460. Кто бесстыднее? 465. Глава 460. Кто бесстыднее? Хирузин действительно опасался склонности Фуджина просить нечто совершенно неразумное. И хотя просьбы Фуджина зачастую были необоснованными, в большинстве случаев Хирузин не мог отказать, чтобы не выглядеть ужасным лидером и не повредить созданному им имиджу. Фуджин сказал: «Ничего слишком серьезного. Я разрабатывал ряд техник вакуума, чтобы сделать мой арсенал более универсальным. К сожалению, что бы я ни делал, я не могу создать технику вакуума с широким радиусом действия, как, например, техника великого прорыва. Всякий раз, когда я пытаюсь, мое ядро вакуума разрушается. Вы знаете какую-нибудь крупномасштабную технику вакуумного ветра?» Хирузин облегченно вздохнул, услышав просьбу, и подумал: «К счастью, на этот раз он не просит мою почку». Он ответил: «Хотя я и могу использовать технику вакуумного ветра, я не очень искусен в ней. У меня нет такой техники. Однако в деревне есть кто-то еще, кто ею владеет». Фуджин знал, кто это. Он надеялся, что Хирузин знает эту технику, или что он упомянет, что ее знает Данза. Однако, чтобы сохранить видимость, он все же спросил с любопытным выражением лица: «Кто это?» Хирузин ответил: «Это старейшина Данза». Фуджин принял задумчивое выражение лица и, казалось, погрузился в глубокие размышления на несколько секунд. Наконец, он посмотрел на Хирузина и сказал: «Я довольно сильно отчитал его на наших единственных двух встречах. Сомневаюсь, что он расскажет мне о ней. Есть ли шанс, что вы сможете получить ее от него, а затем обучить меня, дедушка?» Хирузин посмотрел на Фуджина с безэмоциональным выражением лица. Он мысленно выругался. «Значит, он хочет, чтобы Дан запросил мои почки?» Хирузин кашлянул и сказал: «Фуджин, на вашем уровне, особенно учитывая ваше мастерство в технике вакуумного ветра, я бы порекомендовал вам полагаться на себя. Понимание этой техники у каждого человека немного отличается. Если вы просто скопируете ее у других, то не сможете сформировать свои собственные идеи и можете упустить нечто особенное». Фуджин вздохнул и ответил: «У меня было такое же ощущение. Вот почему я никогда не спрашивал вас об этом и работал над ней сам. К сожалению, это привело к тому, что я многое упустил. Если бы у меня была такая техника, я, возможно, смог бы убить Кокузу во время этой битвы.